На низком старте. Часть 1. Глава 1. Автомобиль послушно сдвинулся в сторону бордюра и замер. Я с сильно бьющимся сердцем торопливо отстегнул ремень. Вера Павловна идет по тротуару тихая и по обыкновению чуть грустная, на меня сперва не обратила внимания, потом подняла взгляд на незнакомца, что стоит на ее пути, сделала движение обойти невежду, но всмотрелась, глаза удивленно расширились. «Артур, здравствуйте, Вера Павловна», — сказал я счастливо. «Как же рад вас видеть, вы все такая же, замечательная». Сейчас она на полголовы ниже, что так непривычно, взгляд стал тревожно испуганный. «Ты такой», — проговорила она с запинкой, — «высокий, и с мускулами. Спортом занимаешься, Вера Павловна», — сказал я, — «позвольте подброшу вас до вашего дома. Вы на Глебовской, дом 8, квартира 27», — она в удивлении покачала головой. «Все еще помнишь, и никогда не забуду», — ответил я клятвенно. «Вы моя первая любовь, и, скажу честно, хоть и не поверите, единственная». Она мягко улыбнулась. «Не поверю, ты прав». Я распахнул дверцу, во взгляде Веры Павловны снова тот же страх и неуверенность, которые увидел в день, когда впервые прикоснулся губами в учительской к ее нежной шее. «Это твоя машина?» «Да», — ответил я легко. «Нравится?» «Дарю». Она засмеялась, но опустилась на правое сиденье с заметной неуверенностью в движениях. Держится все еще скованно, таких автомобилей в Москве немного, передвигаются среди остальных с брезгливой отстраненностью, как попавшие в эти места по некой странной тягостной необходимости, а так вообще-то из районов, где исключительно мультимиллионеры и коттеджные поселки класса суперлюкс. Хотя нет, коттеджные поселки начнут строить позже. «Иномарка». «Да», — ответил я, — «даже здесь в Москве еще 2-3 года машины из-за кордона будут называть иномарками, а в новостях публиковать сообщения типа, что на Тверской «Жигуль» столкнулся с иномаркой, только потом начнут понимать, что это у нас все автомобили, «Жигули», а иномарки очень даже разные. Это 600-й «Мерс», вообще-то ничего особенного, станет очень популярным. Я повернул руль, сдвигаясь на левую полосу шоссе. Вера Павловна все еще держится скованно, но, поймав мой взгляд, с усилием улыбнулась. «Я полагала такие автомобили только с водителем. Водитель для других случаев», — ответил я, поймав ее взгляд, пояснил. «Гостей отвезти в аэропорт, то да се, иногда и меня возит, когда срочно нужно поработать с бумагами. А если свободен, почему отказывать себе в удовольствии порулить великолепным зверем?» И это оправдалось, как видите. «Так бы мог упустить счастье увидеть вас». Она покачала головой, но глаза улыбались. «Счастье, как же, счастье», — ответил я настолько искренне, что она наверняка ощутила. «Даже не представляете, какое». Она повернула голову, продолжая разглядывать с тем же вниманием. «Ты еще загадочнее, чем был тогда». Она не договорила, это же напомнить, что я был учеником, а она учительницей, это сейчас все проще, оба взрослые, но тогда была не просто жуткая крамола, а вообще преступление с точки зрения той старой морали. «Был загадочным», она улыбнулась. «Я еще тогда говорила, ты был еще каким шалопаем, но иногда в тебе такое прорывалось. Это я старался выпендриться», сообщил я. «В центральной части Москвы пробок еще нет, но уже некоторое стеснение на дорогах. Я припарковал у ресторана, что хоть и под братками, но старается сохранять традиции той старой и привычной жизни». Вера Павловна взглянула несколько испуганно. «Что случилось?» «Попьем кофе», — сказал я, — «у нас же много чего за эти 10 лет стряслось и случилось». Она ответила тихо. «У меня ничего. Все так же принимаю 8-е классы и веду до выпуска. О личной жизни спрашивать не рискнул. Да и некогда». Массивный швейцар, весь в золоте с головы до ног, уже с поклоном распахнул перед нами массивные двери. Я крепче сжал ее локоть, чувствую, как дрогнула при виде непривычной роскоши и блеска. Москва еще голодает, разруха только-только начала покидать улицы, но здесь с утра до ночи пир, лучшие блюда, лучшие повара, лучшие исполнители на эстраде и даже первые умельцы в стриптизе, что потом уйдут в менее престижные заведения. Навстречу заспешил массивный, как Фальстаф, метрдотель, склонил голову в учтивом поклоне. Столик на двоих, даже голос у него прозвучал барски и вместе с тем дружески, словно один феодал принимает в замке другого феодала. «Да», — ответил я, — «и сразу на стол ваше фирменное, мы надолго не задержимся». Он улыбнулся как-то слишком понимающе. «Все будет сделало». Она посматривала смущенно, но все же внимательно, определяя, шикую ли зачем-то, Или же такие вот автомобили и рестораны для меня нечто обыденное. Зал ресторана выглядит так, словно наш столик расположен в одном из залов блистательного Версаля в момент презентации его королю Людовику. Страна все еще с трудом выкарабкивается из разрухи, но здесь шикуют. Малиновые пиджаки, золотые цепи на груди, развязные жесты и очень даже уверенные голоса. Хотя администрация ресторана и развесила на стенах портреты аристократов, некогда посещавших эти залы, но сейчас деньги совсем у другой публики. Эволюция гласит, выживают не самые лучшие или сильные, как учат в школе, а самые приспособленные, готовые быстро подстраиваться под изменившиеся условия. А быстрее всех приспосабливаются неотягощенные строгой моралью, законами и совестью. Официанты подошли с трех сторон. Вера Павловна с растущим смущением смотрела, как заставляют столешницу блюдами с разными диковинками, подняла на меня взгляд встревоженных глаз. «Как ты стал таким богатым?» Я отмахнулся. «Да ерунда, никакого криминала, слетал пару раз в Южную Корею, купил чемодан памяти, так здесь называют эти чипы. У нас почти в 100 раз дороже, наладил конвейер других мешочников, пустив по моим контактам. Там компы уже в быту, а у нас дорогущая диковинка. А до этого заработал на видеокассетах, даже сеть видеосалонов держал, но потом вовремя продал». Она сказала тихо, видеокассеты и сейчас дорогие, у моей подруги японский видеомагнитофон, последние динозавры, произнес я пророчески, компы их уже, считай, похоронили, возьмите эту рыбу, просто изумительно. Она чуть улыбнулся, раньше ты был в еде неразборчив, и сейчас такой, признался я, но так говорят, и я говорю, конформист, и шампанское Луи III хвалю, хотя по мне оно такое же, как старое доброе советское, зачем спорить без необходимости. Официант, заметив, что фужер моей спутницы опустел, приблизился с явным желанием наполнить. Я остановил жестом, налил собственноручно, чувствуя удовольствие, что могу ухаживать за такой удивительной женщиной. Она чуть покосилась по сторонам, и хотя все за столиками заняты собой и своими спутницами, сказала смущенно, все-таки неловко вот так, выходить на люди явно. Я ответил с наигранным изумлением. Вы о возрасте, Вера Павловна, уходят те древние времена, когда мужчина должен быть обязательно старше женщины и выше ростом. Пещерные нормы уже начинают рушиться, вскоре их сметут вовсе. Вы же знаете сколько браков, где жены старше мужа не на 5, а 10 и даже 15 лет. Она покачала головой. То кинозвезды, у них это эпатаж, им нужны скандалы. Потому и на виду. «Мы тоже звезды», — ответил я. Она слабо улыбнулась. «Даже тусклые, каждая может вспыхнуть», — заверил я. «Как Варфоломеевская. На выходе из ресторана садится за руль чревато, милиция дежурит поблизости, место денежное, за нами тут же пристроился милицейский «Жигуль». Я мог бы оторваться, скорость позволяет, но и милиции жить надо, полиции станет не скоро», — дал себя догнать. Остановился и, приспустив стекло, сразу протянул 100-долларовую купюру. Сержант козырнул, молча принял и тут же вернулся в машину делиться с напарником. Вера Павловна покачала головой, но ничего не сказала. Я и 10 лет тому достаточно быстро перехватывал инициативу. Еще два переулка, затем широкая улица. Некоторое время неслись на большой скорости, плевать на штрафы, в бардачке наготове россыпь 100-долларовых. Вера Павловна с грустью посматривала по сторонам. С обоих сторон проезжей части ларьки, уродующие благородный облик центра города. Когда наконец остановил машину в трех шагах от подъезда ее дома, редкие прохожие и мамаши с колясками сразу уставились расширенными глазами, иномарка пока еще редкость даже в столице. Вера Павловна отстегнула ремень и вышла со смущенной улыбкой. Я подал руку и повел по изломанным ступенькам к двери подъезда, только ручка свободна от наклеенных бумажек с корявыми надписями от руки. Продаю, сдаю, семья молдаван снимет, продаю коляску. В холле пахнет мочой, стены испещрены нецензурными надписями. Двери лифта исцарапаны так мощно, словно их резали ножами, лампочка разбита. «Работает?» – спросил я. «Утром работал», – ответила она уклончиво. «Рискнем?» – поинтересовался я. Она кивнула. «Каждый день рискую. И ничего, жива. Лестничная площадка захламлена старыми вещами, квартиры у всех тесные». Каждый старается отхватить пространство и на общей территории, это инстинкт, другие же вон хапают целые заводы. Она открыла дверь двумя ключами, я переступил порог бедной однушки, даже очень бедный. Сердце сжалось, даже тогда, 10 лет назад, здесь не было так убого. И дело не в моей крутости, просто 10 лет назад здесь было еще сравнительно новое, а сейчас все те же постаревшие вещи в прихожей, на кухне, в единственной маленькой комнатке, что и спальня, и кабинет, и прихожая, и все-все остальное. К счастью, туалет все же в отдельном закоулке, но и тот ради экономии места совмещен с ванной. Ничего не изменилось, обронил я медленно. Ничего, подтвердила она, улыбнулась мягко. С другой стороны, есть что-то успокаивающее в неизменности. Чаю? Да, ответил я, если можно. Позволь сделать пару звонков с твоего адреса? Да, конечно, ответила она автоматически, потом приподняла вопросительно брови, но я уже набрал номер, сказал коротко. Ресторан «Корчма», срочно полный ужин на двоих. К счастью для вас, это почти рядом, всего 10 минут по прямой. Да-да, с устрицами, пармезаном, бри и всем прочим. Да, вы поняли правильно. И это тоже. Верно, спасибо за подсказку, положите в двух экземплярах. Записывайте адрес. Премия за быстрое выполнение. Она сказала с некоторым недоумением. Не слишком ли? Мы только что из ресторана. День рождения, напомнил я. Я никогда ничего не дарил вам, Вера Павловна. А вы мне дали так много. Она умолкла на миг, потом сказала совсем тихо, словно извиняясь. Вечером придут мои близкие подруги Зина и Клара. Это я всегда забываю про свой день, чтобы не помнить, как старею. А вот они всегда приходят. Хорошие подруги, согласился я. Нечего, здесь стол просто великанский. При желании поместится даже шестеро. Она мягко улыбнулась. Никто больше не придет, только я и они. И я, напомнил я. Надеюсь, не выгоните. Она покачала головой. Ты так изменился. Хотя и раньше иногда казался старше, чем выглядишь. Некоторые взрослеют быстро, ответил я. Вундеркинды. Правда, я ничего из вундеркинства не умею, зато быстро схватываю. Потому и в бизнес пошел, не люблю бизнес, признался я. Просто пользуюсь тем, что успел понять раньше других. Вера Павловна, она инстинктивно попыталась отстраниться, но я властно привлек к себе, прижал, ощутил, как напряжение в ее теле продлилось еще пару мгновений, затем начало медленно уходить, испаряться, узнавая меня, мои руки, мое тепло. Я обнимал ее, взял на руки и усадил к себе на колени, снова гладил, ласкал и шептал на ухо, какая она чудо, и сам я счастлив. Она все больше впадала в тот гипнотический транс, когда все происходит как бы помимо воли, и даже не заметила, как я так же осторожно и медленно взял ее на руки и перенес на кровать. Все-таки стеснялась, когда снимал с нее одежду, хотя у нас в прошлом 3 года интимной жизни, но сейчас я как бы уже наполовину другой человек, хотя и тот же. Я гладил ее по голове, как ребенка, что вообще-то так и есть, своим годам давно счет потерял, а ей всего 35, нежная и женственная, отдалась мне и на тот раз чисто и простодушно, очень несовременно, не заботясь о балансе своих и моих прав в постели, чему сейчас женщины уделяют слишком большое внимание, из-за чего институт брака рушится еще стремительнее. Оба чувствовали неловкость от того, что все так же называю ее по имени-отчеству. Можно бы уже и по имени, но не хочется терять странное очарование, словно и сейчас все еще вот так по-прежнему таинственно, странно, волшебно и жутко запретно. Глава 2. Она осталась в постели, а я быстро вскочил, ухватил со спинки стула брюки, быстро и ловко влез в них, потянулся за туфлями. «Извини, через полчаса важное собрание», — она спросила тихо. «С бизнесменами?» «Нет», — ответил я с неловкостью. «На этот раз классическая наука, в малом зале мединститута». Она медленно поднялась, на меня поглядывает с прежним смущением. «Хотя теперь уже не прикидываюсь мальчиком, но все равно кажусь ей старше, чем выгляжу. Как ни крути, прожитые жизни накладывают свой незримый отпечаток. В наших отношениях проявляется в том, что полностью и безоговорочно приняла мою доминантность, как более мудрого и сильного вожака, что заботится о ней, а это главное, из-за чего женщина соглашается с нашим доминированием. Правда, когда был школьником, были сложности и недопонятки, но потом все устаканилось. Удалось убедить перестать терзаться. Все нормально, все правильно, только обществу пока что рассказывать не следует. Тупое, не доросло. Проводила меня до двери, я видел, как хочется прижаться, но не решается, сам крепко обнял, шепнул в ухо. Вечером приду, надеюсь, твои подруги не выпрут за двери». «Не выпрут», — пообещала она. «Приходи, если сможешь». «На этот раз», — ответил я серьезно, — «все смогу. Автонавигаторов еще не существует». Пришлось выуживать из кармана на дверце автомобиля пухлый справочник дорог. В нем отыскал в алфавитном порядке первый медицинский, запомнил координаты, полистал до нужной страницы, и там в перекрестье 5 квадратов справа и 4 сверху поймал напечатанное аппетитом название нужной улицы. Здание «Медвуза», в недавнем прошлом гордость этого региона и всей страны, выглядит заброшенным сараем, а сами сотрудники больше смахивают на беженцев из стран с боевыми действиями, чем на серьезных ученых. В малом зале передние два ряда заполняются разношерстным народом, вроде бы даже уборщицы пришли, а вместе со мной подтянулось еще несколько опоздавших и тех, кто курил в коридоре. Я быстро прошел на кафедру, сердце колотится, начинаю то, к чему шел так долго и трудно, то и дело срываясь в неудачи. Смотрит внимательно, в большинстве лица худые, хмурые, на лицах озлобленно затравленное выражение, как у загнанных в угол сарая лесных зверьков. Есть пара толстячков, но и у них во взглядах печать поражения, явно вес сохраняют на дешевых макаронах с хлебом. «Товарищи», — сказал я и заметил, что большинству понравилось, что не перешел еще на господа, «спасибо, что пришли. Я здесь, как первая ласточка в стенах этого здания, с вестью, что страна начинает выкарабкиваться из разрухи». «Да-да, начинает. Нефть в цене растет стремительно, а это деньги в бюджет, но ряд бизнесменов смотрит в будущее и готовы вкладываться в науку». В переднем ряду пожилой мужчина профессорского облика поднял руку. Я кивнул, он поднялся и учтиво поклонился. «Бизнесмены?» – переспросил он с сильнейшим сомнением в голосе. «В фундаментальную науку?» – я ответил как можно более легко. «Да, именно, не ожидая скорой отдачи». Он покачал головой. «Тогда это не бизнес. Простите, но я доктор экономических наук. Для меня такой нонсенс». Я ответил мирно. «Здание коммунизма брошено недостроенным, но люди остались, как и материальные ценности. Только они сейчас в руках». Он покосился на сидящих рядом коллег, хранят молчание, но очень внимательно следят за разговором. «Других руках?» – уточнил он с нажимом. Я ответил тем же легким тоном. «Дескать, говорю о понятных для всех вещах. Вы все поняли верно. Люди те же, только теперь называются не секретарями райкомов и обкомов, а хозяевами фабрик, заводов и всяких там пароходов. А что, позволить руководить страной той орущей толпе на улицах? Наука им абсолютно не нужна, им огороды дай побольше, однако государству наука нужна позарез. Даже, простите за пафос, человечеству. Просто бизнес успевает среагировать первым. Я представляю группу, выступающую с инициативой создать научно-исследовательский центр по медицине. Здесь у вас прекрасные кадры, еще не все ушли в челночники». Он покачал головой. «Что-то в этом непонятное». «Бросьте», — сказал я доброжелательно, — «дело не в том, что деньги не пахнут. Уверяю вас, эти деньги не от братков и криминала. Вы каждый день слышите, как Шариковы ищут золото партии, чтобы отнять и поделить. Считайте, золото партии как раз и вкладывается в науку, в восстановление народного хозяйства». Его лицо чуть посветлело, даже вздохнул с облегчением. Старый мир, надежный мир, все в нем было добротно, хоть и неповоротливо. Потому и сейчас, когда секретари обкомов стали капиталистами, мир не должен рухнуть. И каковы параметры этого нового центра? «Есть наметки», — ответил я бодро. «Не с бодуна, поверьте. В ЦК КПСС работали хорошие экономисты и планировщики. Стройка коммунизма рухнула лишь потому, что не удалось внедрить так называемую сознательность. Люди еще не доросли до строительства коммунизма. Надо сперва что-то попроще. Капитализм простому человеку понятнее, все мы живем пока что в стае умеющих разговаривать зверей. Но перестройка нравственности не в компетенции, как я понимаю, экономистов». Он подумал, кивнул, ничуть не смущенный аналогией в стиле Дезмонда Морриса. «И под кого планируете строить этот научно-исследовательский центр?» «В смысле», он пояснил, «заканчивают строительство центра, созданного специально для поддержания здоровья Ельцина. До этого был центр по здоровью Брежнева. А что планируете вы? Центр для поддержания здоровья олигархов? Или кого-то определенного?» Я ответил без улыбки. «Под олигархов. Но мы с вами понимаем, любая технология со временем падает в цене достаточно мощно и становится доступна народу попроще. Или хотя бы платежеспособной его части. Потому давайте исходить из того, что старость – это болезнь, ее нужно победить. В рядах зашумели, начали переговариваться, кто-то в возмущении пожимал плечами, другие поглядывали снисходительно, как на фантазирующего скомороха. «Понимаю», – сказал я, – «слишком радикально, но чтобы попасть в цель, нужно целиться выше. Добьетесь продления жизни и для человека, как где-то за кордоном удалось для червяков, будет просто прекрасно. И, так как уж мы капиталисты, предусмотрены высокие премии и расширение полномочий». В зале переглядываются, я с чувством некоторого стыда видел, большинство уже готовы перейти в мой центр, даже не особенно вникая в суть новой работы. Главное, обещаю платить регулярно, а там видно будет. Пережить бы как-то эту ломку страны, когда все рушится, гибнет не только наука и промышленность, но люди, человеки. «Составьте список», — сказал я как можно бодрее. «Жалование жалованием, но оборудование докупить бы, пока страну раздербаниваем. Европа уходит вперед из песней. Закупки теперь без проволочек со стороны таможни. Налогов нет, только взятки. Особо не залетайте в мечтаниях, но обновить кое-что пора, чувствую. Простите, не расслышал вашего имени». Он слегка поклонился. «Овсянников Иван Васильевич, заведующий кафедрой микробиологии». «Да-да, у меня две докторских. Извините, не представился сразу, здесь не какая-то там Европа». Я тоже улыбнулся. «Хреновая у нас привычка не называться сразу, но ничего, поездит за рубеж, научится манерам, а там и остальные за ними потянутся». Мне показалось, в его тусклых глазах появился некий блеск. Похоже, возможность докупить кое-что в лабораторию обрадовала даже больше, чем обещание высокого жалования. «Спасибо, список составим, пришлете по факсу», — велел я, потом подумал, что у таких бедных и факса может не быть. Но в канцелярии все-таки должно что-то подобное отыскаться. И мы сразу же сделаем запрос в торговые центры за рубежом, или в их медцентры, чтобы из первых рук. «Мы все сделаем», – заверил он. «Сегодня считаем первым рабочим днем», – напомнил я. «Хоть и не полным, но жалование начисляем в полном объеме. Такое же, как было, плюс 25%. Обратно к машине меня чуть ли не на руках несли. Почти поверили, что бизнес начинает вкладываться в фундаментальное развитие, очень уж хотели поверить. А я, садясь за руль, подумал, что удалось расшевелить и самых тугодумных, на что не очень-то и надеялся. В этом медвузе, как и в большинстве других, жалования с началом перестройки сперва задерживали, потом перестали выплачивать вовсе, а когда лучшие научные сотрудники приняли приглашение из-за рубежа жить и работать у них, финансирование возобновилось, но с чудовищными задержками в полгода-год, а потом и вовсе сократилось, из-за чего многим все равно пришлось уволиться. Да, рассчитывал, что часть научных сотрудников, лишенных финансирования и по полгода не получающих жалования, ухватится за мое предложение обеими руками, но их оказалось большинство, что обнадеживает и подталкивает вести себя еще нахальнее. Правда, перелом в их настроении произошел не тогда, когда расписывал перспективы, а когда упомянул, что платить начинаем с первого же дня работы. «Перестраивать ничего не придется, договоримся просто чуточку сместить вектор исследований. В нынешней неразберихе никто и не заметит, а кто заметит, тому не до того, чтобы мешать или тормозить. Все думают, как выжить в период великого слома. А потом да, придется арендовать помещения, а то и вовсе строить новые здания, но это потом. Главное, большая работа началась». Как только Вера Павловна открыла дверь, я уловил ароматы изысканных блюд, что сразу хлынули через порог на лестничную площадку. «Хорошо пахнет», — сказал я и попытался обнять ее, но она отстранилась. «Что-то случилось?» — спросил я тихо. «В комнате Зина и Клара», — ответила она шепотом, — «мои подруги, я тебе о них говорила. Ты зачем такое заказал? Это же разориться можно». Я довольно заулыбался, меценатом чувствовать приятно всегда, а она взяла меня за руку и провела из прихожей в единственную комнату. Стол в самом деле заставлен самыми шикарными яствами. В центре три бутылки импортного шампанского, горка черной и красной икры, как же без них, мясные и рыбные блюда и всякие там десерты и сладости. За столом две женщины, одна живая и веселая, с круглыми карими глазами и озорным взглядом, вторая сухолицая, строгая, спина ровнее, чем у египетских фараонов на троне, глаза прищурены, словно в каждом подозревает врагов народа. Я сразу ощутил на себе строгий и ощупывающий взгляд, в нем недоброжелательство больше, чем нормального женского «о», мужчина. Заходи, садись ближе. Вера Павловна сказала чуточку смущенно. А это Артур, я его не видела 10 лет, после выпуска из школы. Кореглазая вскрикнула с живостью. Твой ученик, здорово, а выглядит старше. Глаза ее подруги недобро сузились еще больше. Ученику даже бывшему не место среди взрослых женщин. Это же напоминание, что это он уже взрослый, а они почти старухи в свои 35-40 лет. Вера Павловна проговорила тем же смущенным голосом. Артур, это Зинаида и Клара, мои ближайшие подруги, еще с университета. Я сказал учтиво, очень приятно, я не просто ученик, а самый старательный и влюбленный. Хотя в Веру Павловну влюблены были все, даже девочки. Зинаида заулыбалась, кокетливо повела глазками. Она чуть моложе Веры Павловны, чувствует по этому параметру себя ко мне ближе, а вот Клара, напротив, держится суховато и с некоторой неприязнью, словно я, самец, вторгся в их отлаженный годами девичник, как свинья в цветочную клумбу. Они молча смотрели, как я придвинул стул к их столику и неторопливо сел, стараясь смотреться предельно скромно и даже, если получится, застенчиво. Четверо, а уже тесно, касаюсь локтями Веры Павловны и Зинаиды, затем Клара поинтересовалась холодноватым голосом. «В какой гостинице вы остановились?» Я вздохнул, еще не подумал, но у Веры Павловны, как успел заметить, достаточно просторная кровать. Думаю, поместимся. Во взгляде Зинаиды вспыхнул жгучий интерес, зато Клара отшатнулась на спинку стула, на лице отвращение и негодование, перевела строгий взгляд прищуренных глаз на именинницу. «Что он такое говорит?» Та замялась, а я спросил участливо. «Вера Павловна, вы им не сказали?» Она в сильнейшем смущении покачала головой, на щеках проступил слабый румянец. Зинаида с любопытством подалась вперед, вся хитрая и любопытная. «А что должна была сказать?» «Не должна», уточнил я, «а могла. Но, видимо, вам не стоит так уж доверять». Обе повернулись к Вере Павловне, та вынужденно сказала упавшим голосом. «Да так уж получилось. В общем, мы общались с Артуром очень даже плотно, начиная с 8 класса». «Да, в том самом смысле». Клара превратилась в гранитную скалу, зато Зинаида едва не завизжала в восторге. «Вера, это правда, или разыгрываешь? Она лучшая в мире учительница», — сказал я, — «и научила не только математике. Думаю, потому я стал успешным и по жизни». Зинаида спросила с живейшим интересом. «А ты успешен? Насколько?» Я кивнул в сторону окна. «Там у подъезда белый шестисотник. Это Вере Павловне. Да, ко дню рождения, я тоже помню. И вообще нужен риэлтор, чтобы подобрал ей другую квартиру. Здесь тесновато». Клара продолжала смотреть на меня с недоброжелательством, а Зинаида, сразу всему поверив, радостно вспикнула. «Правда? А какую? Где? Можете помочь подобрать?» – предложил я. «Вы лучше знаете город, в нем так все изменилось». Она спросила торопливо. «А какую? В смысле, если настолько богатый и щедрый, какую сумму можешь оторвать от сердца?» Я ответил скромно. «У меня деньги не на сердце, так что суммой себе руки связывайте. Конечно, небоскреб в личное пользование не стоит, привлечет внимание, пойдут разговоры, но квартира в 4-5 комнат в элитном доме была бы вполне, с подземным паркингом на 2 авто, огражденной и охраняемой территорией, плюс еще какие-то мелочи, сами сориентируйтесь. Поможете?» Она сперва вытаращила в изумлении глаза, но я оставался серьезным, она взвизгнула ликующе. «Да мы с Кларой ради нашего Верунчика в лепешку, но для тебя это будет не слишком. Ты насколько серьезен? Не волнуйся», — заверил я. «Говорить такое неловко, но для меня это карманные расходы, так что постарайтесь для подруги». Вера Павловна все еще помалкивает, взгляд ее теплых карих глаз остается непроницаемым, а Зинаида с самым требовательным видом повернулась к Кларе, та наконец шевельнулась и произнесла враждебно. «Он все врет», — я ответил мягко. «Да, такое в нашем мире часто. А еще с этого дня на счет Веры Павловны будет перечисляться ежемесячно 5000 долларов, чтобы не слишком зависело от работы. Если захочет уйти и поискать что-то еще, или просто отдохнуть, это на тот случай. Вера Павловна, дайте мне реквизиты своего банковского счета. Надеюсь, вы его завели, теперь все это делают». Клара сказала резко. «Не давай, мало ли что этот жулик задумал». Зинаида вступилась. «Ему только номер счета, а не секретные пароли. Вера, скорее дай свою карточку, пока твой ученик не передумал». Не давая ей опомниться, ухватила ее сумочку, порылась и с торжеством протянула мне пластиковый прямоугольничек. «Вот, отлично», — сказал я, — «сейчас переброшу на счет, ага, вот так, 5 за этот месяц, и 5 за прошлый». Глава 3. Зинаида следила за моими пальцами, блестящими от возбуждения глазами и с раскрасневшимися щеками. Вера Павловна все еще молчит, но Клара медленно и зримо наливается едкой желчью. Как только я закончил перевод, Зинаида выхватила ее карточку, сбегала к домашнему телефону, через пару минут вернулась с торжествующим воплем. Из банка подтвердили, на счет рухнуло 10 тысяч долларов. Рухнуло, подумал я, вообще-то капнуло, но Клара все равно ожгла меня ненавидящим взглядом. Все равно в нем странное, заявила она, и недоброе, он что-то скрывает. Проницательная стерва, мелькнула мысль, явно много раз битая жизнью, никому не верит, что вообще-то правильно. И хорошо, что у Веры Павловны такая защищающая ее подруга. Зинаида возразила, задумать можно и хорошие, это же так романтично отблагодарить свою учительницу. Вера Павловна снова промолчала, я еще будучи школьником, умел брать ситуацию в свои руки, а она безвольно слушалась, сама ошеломленная и не понимающая, почему поддается настойчивому давлению заурядного вроде бы троечника. Зинаида прощебетала, я завтра с утра прошерстю все риэлтерские конторы, а вообще зачем, все знают, недавно сдали элитную высотку повышенной комфортности на Тверском бульваре, точечная застройка, но цены, даже местные богатеи притормозили, там что-то вообще суперпуперное, и участок вокруг дома отхватили огромный, забор уже поставили, охрана с видеонаблюдением по периметру, и вообще круть запредельная. Сейчас и посмотрим. Я благосклонно кивнул, она ринулась листать еженедельник 7 дней, а Вера Павловна проговорила наконец с упреком. Артур, это как-то слишком, не находишь? Я даже не верю, что это серьезно. Самому неловко, признался я. Вам я обязан гораздо большим, Вера Павловна. В то время как мои одноклассники росли дураками, курили, пьянствовали и дрались, а кто и подворовывал, время было такое, вы удерживали от такой манящей жизни, учили, направляли, прививали. Я вам обязан гораздо большим, чем просто твердая гетеросексуальная ориентация. Клара поджала губы, любое упоминание насчет интимных отношений с ее подругой воспринимает как личное оскорбление, метнула требовательный взгляд на Веру Павловну. Я сказал мягко, мы все трое ее любим, она чистая и бесхитростная в этом злом мире. Вы ее защищали от всего, теперь с вами и я. Клара сказала с сарказмом, а почему не перечислить сразу миллион, будет больше, сказал я мягко, но ее могут втянуть в какую-то аферу, жуликов много, все потеряют, а дробное поступление убережет, коммунальные услуги и прочие расходы будут оплачиваться автоматически, я дам распоряжение в банк, Зинаида сказала с восторгом, ты деловой и дальновидный, аж жуть, Верунчик, правда, Вера Павловна посмотрела на меня несколько смущенно, как всегда, когда я чем-то ошарашивал, он таким бывал, проговорила она тихо, восьмиклассник, а в какие-то моменты чудилось, что со мной говорит взрослый мужчина старше меня, потому ты и клюнула, сказала Зинаида знающе, или это ты его совратила, ни в жизнь не поверю, ты же сама спящая царевна, тебя разбудить непросто, вообще-то дети бедняков взрослеют быстрее, но твой Артур карабкался и выкарабкался, молодец, молодец не потому, что у него теперь деньги, а что сумел, я понял, перебил я, пришлось да, я же не в спортсмены, не в музыканты, не в певцы, пришлось мозгами, получилось, теперь давайте займемся ужином, а то этот аромат уже с ума сводит, утром я попил с нею кофе на ее крохотной кухне, и хотя Вера Павловна по-прежнему старше на 10 лет, но 25 и 35 это не 15 и 25, разница сглаживается, на этот раз мою доминантность утверждать не пришлось, ее приняла практически с момента моего появления, и смотрит такими покорными глазами, что у меня душа защемила, словно придавленная дверью. «Уезжаешь сегодня?» – спросила она тихо. «Надо», – ответил я и добавил, как оправдание, «дела, спасибо за все, ты дала мне больше», – ответил я. Уехал не со светлой тоской, как предполагал, а с тяжелым чувством, что сделал для нее так мало. Она замечательная, но как-то не получится жениться на всех замечательных женщинах и выстроить с ними счастливые семьи. Из-за этого тоска, хотя вообще-то не из-за этого, а что столько замечательных людей нуждаются в помощи, а я не могу спасти от этой злой жизни всех-всех. В аэропорту я весьма удивился, когда услышал неприятный треск мобильного телефона, торопливо выудил из глубокого кармана, стараясь не повредить антенну, ломается чаще всего, вытащил ее на всю длину и приложил массивную коробочку к уху. «Алло!» — сквозь треск и помехи донесся женский голос. «Это Клара Юрьевна. Мы общались вчера у Веры. Привет, Клара», — сказал я. «Я вроде бы не оставлял номер своего». Из закрытого сеточкой отверстия донесся резкий голос. «Во-первых, Клара Юрьевна, во-вторых, когда это мы перешли на «ты»?» «Прошу прощения, Клара Юрьевна», — произнес я смиренно. Посмотрела в телефоне Веры, пояснила она резко. «Ты забыл сказать самое главное. Квартира, которую покупаешь, будет ее». «Разумеется», — заверил я. «Оформлено на нее», — я сказал с одобрением. «Вы молодец, Клара Юрьевна, смотрите в корень. Я уже сказал, возле богатых и просто зажиточных сразу появляются проходимцы, время такое, все стараются урвать, раз уж у нас дикий и даже первобытный капитализм. Представьте себе, Вера Павловна выйдет замуж, теперь у нее рейтинг выше, дальше возможен развод с мерзостью раздела имущества, а вы ее знаете, предпочтет все отдать, чтобы поскорее закончить ту гнусь. Значит, прервал ее резкий голос, Вера будет жить в твоей квартире, в своей, возразил я, но юридически. Вы не доверяете мне, но у меня в самом деле нет намерения обкрадывать Веру Павловну. Это всего лишь защита, чтобы у нее ничего не отняли. Но у тебя будет эта возможность, сказала она упрямо. Зато не будет у других, напомнил я. Клара Юрьевна, вам не трудно жить, никому не доверяя, скажу по секрету. У меня 400 миллионов долларов только на банковском счете. Если и захочу что-то украсть, то это будет крупная железнодорожная компания или нефтепровод в Китай, но не всего лишь квартира или велосипед. Из мобильника донесся ее злой голос. Тогда почему Вера? Вы знаете, ответил я, почему? У нее золотое сердце и чистая душа. А цену хищным красоткам с длинными ногами, что вертится в наших кругах, знаю и отношусь к ним примерно так, как вы ко мне. Вот что, больше не подсматривайте у Веры Павловны, запишите этот номер в блокнотике. Если у нее будут какие-то траблы, сразу звоните. Не только финансовые, а вообще. Она промолчит, слишком деликатная, а вы позвоните. У меня руки длинные, могу помочь не только финансово. Она запнулась, ответила с неохотой. Хорошо, только ради подруги. Но тебе все равно не верю. Вот и лады, сказал я. Рад, что у Веры Павловны подруга такая злая, недоверчивая и охраняющая. Извините, объявляю посадку. Она спросила внезапно. А другим помогаешь? Ну, какой-нибудь фонд для помощи деткам Африки. Я на ходу ответил уклончиво. Пробовал, но бросил. Сейчас только тем, кого знаю лично. Среди призывов помощь бедному ребенку-инвалиду есть и подлинные, но жулики умеют маскироваться под отчаявшихся родителей, потому наступаю жалости на горло. Не хочу поощрять мошенников. А если не мошенник, может, это неправильно, пояснил я, и лучше дать деньги 10 мошенникам, чем не дать одному нуждающемуся, но я не идеален, как и вы. Моя гибкая совесть говорит, что у любого отчаявшегося родителя есть куча знакомых, могут помочь, если он не последняя сволочь. Разве вы не так? Она буркнула. Ладно, теперь немного верю. Самую малость. Будь здоров. Я аккуратно убрал антенну, народ в изумлении оглядывается, видя как разговариваю на ходу, сунул мобильник в карман и направился к выходу на посадку. Вообще-то у меня не 400 миллионов долларов, только в моем банке 7 миллиардов, но такое не скажешь, не поверит и будет подозревать еще больше, однако для моей настоящей цели это исчезающие малые деньги. Знания будущих процессов в обществе, а также новых открытий и трендов, маловато для стремительного наращивания капитала. Нужно уметь воспользоваться возможностями. И не просто воспользоваться, а с наибольшей отдачей. С этим у меня проблемы, я по натуре не бизнесмен, торговой жилки не на йоту, потому иду по этой скользкой тропе, стиснув челюсти и на каждом шаге задерживаю дыхание, будто на туго натянутом канате над пропастью. Перед черным понедельником я за сутки конвертнул в доллары рубли, что ночью превратятся в фантики. Помню весь этот ужас, но дальше покупать и продавать старался не в последний день, в конце концов заметит, а сейчас вообще маскируюсь, играя на бирже через подставных лиц. И вообще среди малиновых пиджаков не появлялся и не появлюсь, сделки совершаю через посредников, потому, как полагаю, еще не в списке внезапно разбогатевших, которых берут на карандаш те и эти. Вообще мир резко меняется, даже там, а здесь у нас... когда резко отказались от строительства коммунизма и объявили, что принимаем западные ценности, так вообще все встало на голову. Во-первых, широким потоком хлынули западные товары. Автомобили оттуда уже перестают называть иномарками. Начинают различать мерсы, лексусы, форды и даже менее известные марки. А еще больше в мир бывшего Советского Союза вошли западные ценности. Пользуется популярностью анекдот, где старая учительница говорил бывшей ученице: «Леночка, твой папа заслуженный строитель, мама у тебя заслуженная учительница, как же ты стала валютной проституткой?» На что девочка скромно отвечает: «Не знаю, Марья Алексеевна, наверное, просто повезло». Опросы в школах показали, что девочки мечтают о карьере валютных проституток, а мальчики хотели бы войти в криминал, что держит рынки и привоз овощей с юга. А еще лучше, сесть на перегонку бэушных авто из стран Запада и Туманного Владика. Потому подруги Веры Павловны хоть и шокированы тайной, которую она скрывала даже от них, но сейчас даже порадовались, не сидела синим чулком, все-таки развлекалась. Пусть думают так, это понятнее и объяснимее простому человеку. Глава 4. Дверь с грохотом распахнулась, ворвались трое в форме спецназа, лица укрыты черными вязаными масками с прорезями для глаз, в руках автоматы. Все три ствола синхронно повернулись в мою сторону, передний рявкнул страшным голосом: «Лечь на землю, руки за голову». Я застыл в страхе, хоть и ждал, но заставил себя проговорить как можно расслабленнее: «А, капитан Удовленко. Здравствуйте, Петр Платонович. Как ваша жена Люся и Вадим с Машей? У Вадика уже прошел грипп?» Он дернулся, в прорези маски расширились темные прищуренные глаза. «Что, как вы? Все в порядке?» — сказал я успокаивающе. «Вадик поправится, а вот за Машей присматривайте. Там у площадки часто проезжают автомобили, а плюнуть в камеру куском пластилина и похитить девочку, как два пальца о стену. Время все еще гадкое». Все трое застыли, я добавил миролюбиво: «Да ладно, Ковунов и Вавильченко, можете снять маски, здесь жарковато». Капитан сказал напряженным голосом: «Откуда вам известны наши имена?» Я указал пальцем в потолок: «Есть контора, что следит и за вами. Ковалев, что послал вас сюда, пытается откусить то, что не проглотит. Потому возвращайтесь и скажите, что если еще раз, ну, вы поняли, он просто исчезнет, без следа, и все записи о нем испарятся, аки дымок от сигареты Мальборо, которые он курит с таким деревенским шиком. Да и вас могут, хотя сам я такое считаю слегка перебором, но есть люди, что стараются зачищать до конца. Вы хорошие ребята, но быть хорошим не значит быть незаменимым». Они попятились к двери, даже не переглянулись, слаженная команда. А когда за ними захлопнулась дверь, я с облегчением перевел дыхание. Все-таки мандражнул, сердце колотится, как овечий хвост, кровь бросилась в голову так, что в висках заколола. Но молодец, не зря прожил несколько линий, скрупулезно подготавливая эту, главную, в которой все должно идти без единой зацепки, иначе точно не успею. Даже сейчас не уверен, что получится, но по крайней мере буду драться изо всех сил. Камера домофона показала, как все трое мигом вскочили в черный джип, а тот сорвался с места, словно под капотом не двигатель внутреннего сгорания, а ракетный с соплом в выхлопной трубе. Думаю, уже в дороге сообщат Ковалеву, что случилось, а тот в панике будет метаться по кабинету, не понимая, у кого со всем своим отделом под колпаком, и как ухитрился влезть в тайные игры генералов, а то и самого генштаба. Жаль, чекпоинты не удается зацепить даже в детстве, не говоря о взрослости. Если сделаю глупость в 40 лет и захочу переиграть, придется возвращаться не на день-два, а на все 40 лет и снова поплавать в околоплодных водах. Уже пришлось проделывать несколько раз по дурости и небрежности, за что себя костерил вовсю, чуть ли не бил, но еще больше потому, что готовил именно эту линию. Не скажу точно, с какого момента внутри утробной жизни начинаю, но, предполагаю, где-то на 8-9. Такое проходить не хочется, однако несколько раз пришлось, слишком уж накосячил в предыдущих линиях. Время развала Советской империи жуткое, но для меня самое то, когда рушится такая громадина, из-под обломков ловкачам иногда удается выхватить драгоценности. Я далеко не ловкач, но, зная наперед, когда где и что, как и ловкачи, стремительно наращиваю капитал. Потом будет намного труднее, но я наращиваю не хапанием всего, что плохо лежит. Можно заработать на доставке в страну супердефицита, а у нас в дефиците абсолютно все. Самое прибыльное пока что перевозить просто в чемоданах запчасти для компьютеров и собирать в подвале на коленке. А еще спрос на подержанные импортные авто, их на Западе просто выбрасывают, а тут идут за немыслимые деньги, за каждое можно купить квартиру. Однако деньги деньгами, их добывать уже научился, но вот бы еще и сменить отношение к бессмертию или хотя бы продлению жизни. Да не в себе, а у населения. Простой человечек горд тем, что соблюдает правила здорового образа жизни, т.е. питается правильными продуктами, гуляет по чистому воздуху и умеренно занимается с гантелями. Это в самом деле даст прибавку в 5-7 лет, но какая разница, если все равно потом склеит ласты. Пусть не в 70 лет, а в 75, да пусть даже в 100, но жизнь прервется. Дальше все, тьма, небытие. Обидно, мир не исчезнет и прогресс не остановится. Уж я то, доживший почти до середины 21 века, уже зрел почти вблизи сверкающую дверь в эру бесконечной жизни, а потом и абсолютного бессмертия, но как горько исчезать из этого мира, не дотянув до вечной жизни всего чуть-чуть. Я вздохнул, голова разогрелась от суматошных мыслей. Чтобы как-то охладить, смолол и поставил в джезве кофе. Кого-то этот напиток бодрит, а меня выравнивает. Бодрого успокаивает, а вялого бодрит. Сегодняшний эпизод с наездом характерен для этого периода эпохи нашей страны. Любой начальник у власти старается урвать как можно больше и побыстрее. Неизвестно же, что день грядущий нам готовит. Бандитские разборки, участие МВД и даже ФСБ в преступности прошел в прежние линии, а в этой уже заранее учитываю все варианты. Потому готов как к приходу братков, так и к визиту ребят из ФСБ. Эти тоже спешат решить, пока в стране раздрай, свои личные финансовые проблемы. Сейчас финансирую несколько научно-исследовательских коллективов в Москве, Петрограде, один в Минске и по одному в Перми и Новосибирске, но для моей цели этого еще маловато. К счастью, ситуация в стране налаживается, власть крепчает, пора переходить на следующую ступеньку. Как сказал Ильич, вчера было рано, а завтра будет поздно, действуем сейчас и никаких гвоздей. Помню, в Харькове еще до войны существовала великолепная школа генетики, потом начались гонения, в Москве и Ленинграде кафедры закрылись вовсе, а там, вдали от столицы, все же сохранили, хоть и под другим названием. Сейчас многие без работы, кто-то намылился уехать за рубеж, кто-то уже уехал. Самое время и в Харькове попытаться создать, точнее, воссоздать, уже на легальной основе школу генетических исследований на самом передовом рубеже. Конечно, о CRISPR пока никто не знает, даже специалисты, но кто начнет первым, тот и ухватит первым. «Аэропорт?» – спросил я в трубку. «Когда ближайший рейс в Харьков?» – милый женский голосок прощебетал. «Завтра в 18:20. Забронировать билет можно?» «Можно», – ответили на том конце связи с охотой. «Вам бизнес-классом или чартерным?» «Первым», – ответил я. «Не знаю, как теперь зовется». Послышался смешок, голосок ответил весело. «Бизнесмены зовут привычно первым, но официально бизнес-классом. В Харьков вообще-то удобнее поездом. На вокзал не нужно приходить за час до посадки, лишь успеть вскочить в отходящий вагон, а расписание очень удобное. В 10 вечера отбываешь, спишь, а утром уже в Харькове, но все же 9 часов придется провести в вагоне, хоть и потраченные на сон, а так через час уже в Харькове. В салоне самолета чувствуется, как идет перестройка на западный лад. Стюардессы все молоденькие и хорошенькие, словно с обложек модных журналов, но все же чувствуется, что набрали бедных девушек то ли из сел, то ли с окраин, сами стесняются, излишне торопятся, улыбаются часто не впопад, но стараются, а это самое важное в освоении любой профессии. Полет прошел мирно и чинно, через час уже по салону объявили насчет пристегнуться, и лайнер пошел на посадку. На выходе из здания аэропорта я направился в стоянке такси, в глаза на пути бросился столб с объявлениями о сдаче квартир. Взгляд зацепился за строки. Сдается комната, Ольгинская 12, телефон. Вообще-то планировал остановиться в хорошей гостинице, но почти бессознательно, уступив чутью, вытащил мобильник, набрал номер. Тихий женский голос ответил. «Алло, по поводу сдачи комнаты», — сказал я. «Еще в силе?» «Да», — ответила женщина на том конце связи так же тихо. «Готов заселиться прямо сейчас», — сказал я. «Первый взнос за 2 месяца», — ответила она торопливо и пояснила, извиняющимся голосом. «За месяц вперед и за последний». «Знаю», — ответил я, — «обычный порядок». «Комната готова, могу ехать?» «Да», — ответила она несколько нерешительно. «Как вам удобно, но это за городом», — я сказал весело. «Вся Журавлевка уже чуть ли не в центре города. Еду». Таксист обрадовался заказу. Журавлевка на другом конце старой части города, огромный пригород, застроенный частными домиками, понаехавшими еще в период массового раскулачивания. Когда при Хрущеве началась эпоха панельного строительства, и пятиэтажные домики начали вырастать быстрее грибов, прежний Харьков стал называться центром, а вокруг выросли районы многоэтажек. Сперва пятиэтажные, а при генсеке Брежневе начали строить и девятиэтажки. Журавлевку решили не сносить, пришлось бы давать всем квартиры, предпочли застроить обширный район пустующей земли следом за нею. В тот новый район, названный Салтовкой, провели даже линию метро, все-таки расселили там 600 тысяч жителей, но так как до Салтовки далековато, на Журавлевке тоже отгрохали промежуточную станцию, удивительно красивую, и на выходе на поверхность странновато было видеть ровную зеленую землю с высокой травой, где вокруг станции пасутся козы. Журавлевку я выбрал потому, что грядет бум коттеджных поселков, потому здание научно-исследовательского центра лучше расположить здесь. Места займет немного, землю выкуплю у хозяев без проблем, для здания и стоянки перед ним понадобится всего 2-3 участка, от силы 5, могу и больше для запаса. Да, лучше выкупить сейчас, а то потом соседи взвинтят цены, когда увидят, что мне земли не достает. Таксист сперва пытался повести дальней дорогой, но я сказал с усмешкой, что эти места знаю, и сам называл улицы впереди, поясняя, где лучше свернуть, а на какую соваться не стоит. Глава 5. Ольгинскую знаю тоже, через одну от моей Исаевской, где родился как бы 30 лет тому. С того времени прошло в общей сложности несколько сот лет, мы по ней бегали к местной речке купаться, крохотная, пересыхающая, трудно вообразить, что по ней назван громадный город, хотя тогда, конечно, это был не город, а кучка жалких хижин с поселенцами. И хотя все остальные линии жизни проходили мимо Харькова, помню хорошо и ярко, детство впечатывается ярче всего. Таксист, молодой худой парень с быстрыми суетливыми движениями, спросил вежливо, к какому дому. Я указал пальцем, вон к той калитке. И еще, могу арендовать тебя на время моей командировки. Плата по счетчику. Утром забираешь меня в 8, ждешь, а счетчик пусть тикает. И так неделю или чуть больше, посмотрим. Он округлил глаза. Правда, я с радостью. Сейчас наши заработки упали, у каждого авто во дворе. Жду в 8, напомнил я и вышел. Калитка невысокая, как и забор, закрыта на щеколду. Нужно протянуть руку сверху и отодвинуть вертушку с той стороны. Знаем, у всех так. Протоптанная дорожка ведет к домику. На крыльце уже ждет женщина в опрятной и очень поношенной одежде. Я быстро окинул ее оценивающим взглядом. Лицо миловидное, усталое, бледное то ли от недоедания, то ли тяжелой работы. По виду типичная украинка, то есть, полненькая, полна пазуха цицик, намечающийся живот в нижней части, как у гусыни, и, как в песне, черные брови и карие очи. Я сказал жизнерадостно. «Не опоздал?» Она ответила тихо. «Проходите». Посмотрите комнату, скорее всего, вас не устроит. Голос у нее приятный, певучий, словно мы не в Харькове, где говорят на суржике, а на Полтавщине. Посмотрим, ответил я бодро, мне важнее, чтобы к объекту поближе. Вслед за нее прошел крохотную прихожую, здесь называемую синями, дальше небольшая комнатка с очень старой мебелью, и еще одна, совсем крохотная, там кровать, столик и тумбочка. Сердце сжалось, в таком же домике и я родился, жил, осваивал сперва участок, что в детстве казался таким огромным, целых 6 соток. «Вот ваша комната», — произнесла она робко за моей спиной, — «если устраивает». «Мужчины непривередливы», — заверил я, — «если они мужчины». «Но здесь спит, как я понял, ваша дочь», — она ответила несколько смущенно. «Мы уже в одной комнате, она на диванчике, нам удобно, не смущайтесь, я делец». Пояснил я гордо, нашу бесстыдную породу ничто не смущает. Прекрасно, договорились. Я представляю крупную фирму, работы выше крыши, потому, скорее всего, буду являться только ночевать. Она сказала с облегчением, тогда располагайтесь. Я вытащил бумажник, быстро обсчитал требуемую сумму за 2 месяца. Вот, получите и распишитесь. Шутка. Я видел, какими голодными глазами посмотрела на деньги, но чувствуется хорошее воспитание и манеры, взяла спокойно и, не пересчитывая, положила в кармашек на переднике. «Если что понадобится, спрашивайте. Я почти всегда дома. Зовут меня Гандзя Панасовна. Почти всегда дома, как понимаю, потому что работу потеряла в этой гребаной перестройке, а накопления откуда у простого народа, живут за счет крохотного огорода, а это, считай, впроголодь, хоть Украина и самая плодородная страна на свете. Не весело на такое смотреть, но в такой дыре почти все население распущенного СССР, всех не спасешь, всем не поможешь. Правда, подъем уже начался, но заметным станет не так уж и сразу, как бы не хотелось. Гандзя рыбка, сказал я бодро, гандзя птица, гандзя гарна молодица. Прекрасная была песня, а сейчас поют всякую хрень. Меня зовут Артур Николаевич. В связи с реконструкцией города грядут великие перемены и здесь на Журавлевке. Наша организация присматривает большой участок земли, где выстроит здание научно-исследовательского института. Это рабочие места не только для ученых, но и массы обслуживающего персонала. Я один из тех, кто присмотрит участок и оценит предстоящие расходы. Она сказала уважительно. У вас ответственная работа. Доверяют, ответил я скромно. Но я не главный, помощников у главного много. Перекрестный контроль, наши все. Один может ошибиться, но если все 10, это уже преступный сговор. Она мило улыбнулась на мой веселый тон, хотя шутка не совсем шутка. На строительстве хитрожопые наживаются не меньше, чем на махинациях с валютой. Во дворе звякнула щеколда, я повернулся к окну. С улицы во двор входит рослая девушка в ультракоротких шортах, ноги длинные и хорошо загорелые, вид спортивный, в поясе узка, но плечи широкие, прямые, даже чуточку приподняты, то ли хвастливо, то ли с вызовом. Гандзя Панасовна сказала тихо, моя дочь, Оксана, поступила в универ, с сентября начнут занятия, это ее кровать я отобрал, она сказала торопливо, уже неделю спим в одной комнате, мы привыкли. На крыльце послышались шаги, дверь распахнулась, Оксана вошла в комнату рослая, с удивительно крупными карими глазами, чернобровая, с четко обрисованной крепкой грудью, по виду и не скажешь, что вчерашняя школьница. Гандзя Панасовна сказала торопливо, это Артур Николаевич, он снял у нас комнату, как мы и хотели. Оксана сказала весело, здравствуйте, вот и хорошо, все-таки мужчина в доме, у нас даже собаки нет, уговариваю маму завести, а она никак. Гандзя Панасовна слабо улыбнулась, собаку кормить надо, будку строить, а нам самим бы выжить, доченька. Мой руки, садись за стол, ужин почти готов. И вы, Артур Николаевич, присоединяйтесь, хотя у нас еда совсем не ресторанная. Спасибо, ответил я, ужин святое. Оксана сказала спортивно-бодрым голосом. Меня зовут обычно Ксаной, а то Оксана больше оперное что-то, а я если запою, то все собаки на улице подпоют, а то и вовсе Ксени. Ксения, ответил я, это чужая, а я совсем не ксенофоб. Иди мой руки и садись за стол. А вы, я как бы уже помыл, сообщил я скромно. Она понимающе улыбнулась и скрылась за дверью ванной комнаты. На ужин даже не борщ, как принято на Украине, а щи, все-таки щи это до предела упрощенная российская версия густого наваристого и чисто украинского борща. Я добросовестно выловил и съел разрезанную пополам картофелину и даже два листка капусты, дохлебал остальное, поблагодарил, от чая отказался и ушел в оставленную для меня комнату. Жаль, смартфонов пока нет, а с помощью кнопочного можно только обзвонить ряд лиц, да и то первые минуты приходится объяснять, что звоню с мобильного телефона, то есть ношу в кармане, что пока диковинка, такой мобильник стоит $4000, хотя нет, на днях цена уже упала до 3, но уточнил время встреч, кое с кем передоговорился на другое время. И с чувством выполненного долга провалился в крепкий сон. Утром, едва полусонный выбрался из комнаты, у плиты уже ждала Гандзя Панасовна, сразу же сказала взволнованно. «Артур Николаевич, там прибыл какой-то посыльный, говорит, к вам». «Прекрасно», — ответил я, как раз вовремя. Оказывается, посыльный доставил на мотороллере с большим багажником ящик с продуктами и два огромных пакета с зернами кофе, от которых сразу пахнуло бодрящим ароматом. Я расплатился, Гандзя Панасовна большими глазами смотрела, как я все внес на кухню. «Это для завтрака», — сказал я голосом командующего фронтом, у которой за неподчинение расстрел перед строем. «Для нас троих, а взамен вы, Гандзя Панасовна, обязуетесь молоть кофе и готовить его нам троим каждое утро», — она произнесла растерянно. «Я кофе не пью». Дверь ванной хлопнула, появилась Ксения с полотенцем на мокрых волосах. «Брешет», — заявила она весело, — «и не краснеет, пьет, только кофе сейчас дорогой». «Хорошо, хоть чай в пакетиках пока еще по карману», — я сказал бодро. «Придется поддержать мне компанию, а то будет свинство и неуважуха с вашей стороны». «Гандзя Панасовна, уже готова, осталось только на тарелке». Ксения подошла к столу, маме сунула мокрое полотенце. «Переложите, я смогу, современная девушка», — сказал я одобрительно, хотя для нынешней молодежи переложить уже достижение. Гандзя Панасовна посмотрела с недоумением, а Ксения фыркнула. «Ну да, будто самому уже лет 50». Гандзя Панасовна смотрела молча и в некоторой растерянности, как на всех трех тарелках появляются широкие красные ломти семги, хорошо прожаренное мясо, гарнир из гречки и зелени. Отдельно Ксения выложила десертные штучки. На дне коробки отыскала пачку салфеток, с торжеством водрузила веером посреди стола, распушив, как павлиний хвост перед брачным танцем. Гандзя Панасовна сказала со вздохом: «Попробую приготовить кофе. Сперва все съедим», — распорядился я, — «а то остынет». «В самом деле еще горячее», — сказала Ксения. «За скорость доплата?» «Не помню», — ответил я. «Думаю, там по принципу все включено, даже чаевые». «Вы ему все равно дали», — сказала она уличающе. «Я видела из окошка ванной». «Возможно», — согласился я. «Это все на рефлексах, как вот сейчас будем есть, не задумываясь, как двигаются зубы». «Садись, хватит любоваться, дизайнер ты наш». «А чё, я красивая?» «Это как мама решит», — ответил я дипломатично. Глава 6.